Убили моего отца не за понюшку табака, всего лишь капелька свинца, зато как рана глубока. Он не успел, не закричал, лишь выстрел треснул в тишине. Давно тот выстрел отзвучал, но рана-то еще во мне. Как эстафету прежних дней, сквозь эти дни ее несу. Наверное, подохну с ней, как с трехлинейкой на весу. А тот, что выстрелил в него, готовый заново пальнуть, он из подвала своего домой поехал отдохнуть. И он вошел к себе домой пить водку и ласкать детей. Он соотечественник мой и брат по племени людей. И уж который год подряд, презревший боль былых утрат, друг друга братьями зовем, и с ним в обнимку мы живем.